Вместо ответа я рассказал ему об участи Каридада, вождя акациров. Лукавый Сарсат также отказался явиться по моему приглашению. Смертный не может смотреть на солнце, так велел он мне передать. Как же я могу взглянуть в лицо величайшему из богов? Он воображал, что высокие горы его страны недоступны для гуннских лошадей, но оказалось, что они умеют лазить не хуже коз. Ты отвезешь королю Валамеру от меня в подарок кожаный мешок, висящий на столбе перед моей опочивальней, — сказал я в заключении послу. В нем голова лукавого князя. Мой сын Эллак добыл ее для меня. Пришлось-таки упрямцу взглянуть на Атиллу, хотя и мертвыми глазами. — Агипиды? — спросил Хелхаль. — Ведь Ардарих верен тебе. Он осторожен. Он не хочет явиться и поклясться в верности моим сыновьям. Отговаривается тем, что его войско занято отражением утугуров. Но ему некого отражать. Я защищаю своих подданных. Надо спешить, Хелхаль. Я не стану дожидаться весны. Мы выступим в поход теперь же. Я раздавлю сначала дерзких германцев на востоке. Города их, поля, деревни, и они сами исчезнут в огне пожаров или под копытами моей конницы. А туринги, женщин и девушек сначала на позор, потом в воду. Мужчин распять и повесить на всех придорожных дубах и буках, а плодородную землю их превратить в пустыню. Только тогда опомнятся их безумные соседи. Валамер же должен привести ко мне его друг Гепид, иначе головы обоих попадут в один кожаный мешок. Когда же, господин, ты намерен выступить против турингов завтра? Ты забываешь. Послезавтра начинается праздник Зревиллы, великой богини коней, когда война и кровопролитие считается самым тяжким оскорблением божества. И к тому же ты пригласил на это торжество короля Ругов, самовольно обручившего свою дочь, а также всех его приверженцев и единомышленников, которые разделят его судьбу. Со злобной радостью и кровожадным блеском в маленьких глазах вскричал Атилла. «Да, да, они явятся как раз кстати. Я именно в таком расположении теперь. Пылкий жених, а невеста, как это сказал про нее тот раб, который достался на обед дунайским воронам? Да, она стройна, но в то же время полна и бела. Я жду их всех». Глава вторая. На другой день часовой, стороживший на возвышении, сделал знак о приближении короля Ругов с его свитой в сопровождении Эллака. «Милости просим!» — с довольным видом произнес Атилла, обтирая свои толстые губы. «Эллак с ними!» «Да, ведь он провожает королевскую дочь на свадьбу. Это ему под стать. Хелхаль, приготовь все. Ты примешь этих верных германцев с Дунайского острова. Отведи их в лучшие помещения для гостей. Завтра ты пригласишь их на завтрак к себе в дом ровно в 3 часа. А потом ты передашь им всем мое приглашение явиться ко мне во дворец к ужину. Где Герул, Возант, Лангобард, Тротари, Маркоман, Вангио и князья Склабинов, Дрозух, Мелитух и Святослав? Все приглашены и уже на пути сюда, господин. Но они еще не успели прибыть. По извещению наших разведчиков они приедут лишь через несколько дней. Хорошо. Но пошли им навстречу сильный отряд. Они могут услыхать, что здесь произойдет завтра. А я не хочу, чтобы они повернули обратно или ускользнули от нас. Они нужны мне все.